Да ведь это не только обман, а не использование возможностей. Искажение среднего содержания, не говоря уже о другом. Зачем будет ломать голову горняк, когда добрый хозяин подбросит десяток тачек, и план будет? Скажи спасибо, если отделаешься приказом, и тобой не займется портком. Дымнов молчал и делал пометки в записной книжке. Зашли в палатки. Краснов прошел по рядам коек, отбрасывая одеяло. Плохо набитые матрацы, грязные простыни, мусор под топчанами и в углах. Он сел к столу. «Лицо моешь, а кальсоны того. Одна показная сторона. Ну, теперь, я думаю, приказом не обойдешься». Лундин, казалось, совсем забыл про болезнь. Выпрямившись во весь рост, он прижался к стене и что-то соображал. «Мне нужно что-нибудь еще сказать тебе?» – спросил Краснов, вставая. Рабочие перемигивались и осторожно посмеивались. «Не здесь. Ну что же, пойдем в контору. Нам есть о чем поговорить». Краснов вышел из палатки. С перевала было видно Аратуканскую долину, избегающей к ней распадки. Чуть синеющий над тайгой дымок указывал на расположение горных участков. Лошади шли по каменистому перевалу. На одной из вершин появились дикие олени. «Спасаются от гноса», — кивнул Краснов в их сторону. Начался спуск. Лошади скользили по камням. Наконец тропа вывела их на сухой берег ключа. Стайка хариусов, едва пошевеливая хвостами, уркнувшись носами в камни, стояла у берега. На песчаной отмели свежие следы медведей. Один большой с отпечатком острых когтей, второй маленький. «Где-то близко», — оглядел кустарник Дымнов. «А мы вот сейчас поддадим жару пару». Краснов скинул ружье и нажал на курки. Эхо заухало по распадку. На склоне сопки мелькнула тень оленя и скрылась. Захлопал крыльями глухарь, оглушительно закричали кедровки. «Видал, как зашевелились!» — засмеялся Краснов. «Хорошо!» Потянуло дымком. «Скоро должен показаться прииск таежник. Вотчина Шулина», как называл его Краснов. «Шулина знаю давно. У него и учился горному делу», — рассказывал Краснов. «Удивительная энергия и горячее сердце. Люблю старика за удаль, за решительность, за прямоту. Правдивый и преданный человек. А вот живет и работает по старинке. Чувствую, придется его снимать, а жаль. Ты пристрастен до неосторожности. Что ты хочешь этим сказать? За старика ручаюсь. Не торопись, кое-что проверить надо». «Проверить несложно. Спроси и прямо ответит. Но ты что-то не договариваешь. Райотдел располагает сведениями о сестре Шулина. Она как будто арестована органами, как участница троцкистско-шпионской группировки». «Ну и что? Каждый отвечает за свои поступки. Да он не встречался с ней по крайней мере лет 15. Когда лес рубят, то и щепки летят. Тут не только одна бдительность». Краснов засмеялся. «Чепуха! Может быть, я отстал, но скажу тебе откровенно. Я смотрю на все по-другому. Будь чист перед своей собственной совестью, тогда и нечего беспокоиться». Дымнов промолчал. Лошадь почувствовала отпущенные поводья, потянулась к зеленой травке и, оступившись в болотце, чуть не уронила седока. Он схватился за поводья и, повернув на тропу, поехал рядом. «Видишь, как получается», — заметил Краснов. «И тут держать надо. А у вас есть надежная рука. Так что будь уверен». К прииску подъехали, когда шум горных работ стихал, а дым печей и костров затянул постройки поселка. Въезд в таежник обрамляла, как и на большинстве приисков, увитая хвоей арка. А рядом на телеге, уставленной ящиками, стоял Шулин и говорил что-то проходящим с работы. Краснов с Дымновым остановились. Одни проходили, опустив головы, другие, смеясь, останавливались. Тогда от группы отходил человек и брал ящик. В стороне, рядом с черной доской, стояло несколько парней и, отвернувшись, смотрели по сторонам.